Глава седьмая. От обиды к глазам подступили слезы. Только раньше, когда я плакала, Марат всегда меня утешал, а сейчас... Сжимая зубы, чтобы не показать слабость, в угрозы Марата я вполне могла поверить. «И какую жизнь ты мне предлагаешь?» Вжимая ногти в ладони, чтобы физической болью вновь перекрыть душевную. «Ты будешь заниматься сексом с коллегой в рабочее время, а потом приходить домой и ложиться в одну постель со мной?» Внимательно слежу за выражением его лица, на нем раздражение и досада. Словно в нарисованной мной картинке нет абсолютно ничего уродливого. Но для меня и полотна Босха выглядят привлекательней. Оказывается, когда я говорила в ЗАГСе «да», то соглашалась на роль покорной жены, которая все понимает. «Вика», – холодно продолжает муж, глядя на меня убийственным взглядом. «Еще раз спрашиваю, с кем ты ушла?» Вдруг поняла, что для мужчины, которого я любила большую часть жизни, его измена не равна моей. Ведь он мужчина, а мужчины могут заниматься сексом, не включая сердце, в отличие от женщин. Очень удобное оправдание этого гнусного поступка. Мои чувства, моя боль, мои переживания не равны его. Да и боль ли? Или всего лишь задетое эго, что посмели тронуть то, что он считает своим? А я какой-то придаток к нему, но никак не самостоятельная личность. Льдинка в груди холодит. И мне становится все равно, что со мной будет дальше. Ведь как раньше, уже никогда не станет. Мои розовые очки навсегда сломаны. С Ильей Котовым произношу имя нашего общего знакомого, у которого Марат меня отбил во времена нашей юности. Муж меняется в лице. Словно мой ответ – признание измены, ни больше, ни меньше. «Его урою, если он тебя касался!» – шипит сквозь зубы, силой сжимая мою руку. «Ему не жить!» Стряхиваю с себя его ладонь. Впрочем, муж и так отступает. Отрешенно наблюдаю, как он достает из шкафа бутылку виски. Замечаю, как от переполнявшей его ненависти подрагивают его пальцы. Как напрягаются стальные мышцы под рубашкой. Такой родной человек и такой чужой. «Иди умойся», – раздается сухой приказ. Нутром чую, что смотреть на меня он больше не желает. И говорить тоже. На мгновение становится страшно. Что задумал Марат? Украдкой стираю с щеки слезу. После бессонной ночи дико хочется спать. Горячий душ размаривает еще сильнее. И я, завернувшись в халат, ложусь в кровать. Она хранит воспоминания о нашей с мужем любви. В этой квартире каждая деталь напоминала мне о нас. О тех нас, что существовали еще в начале недели. По крайней мере, в моей голове. Слезы обрушились волной. Вжала лицо в подушку, чтобы придушить рвавшуюся наружу боль. Но она все равно прорывалась животным воем. Уснула, провалившись в сон. Вылезла из него, как из пещеры. Темный, неуютный, страшный. Короткий световой день уже подходил к концу. Судя по тишине, Марат куда-то ушел. Зализывать рану у любовницы? От этой мысли к горлу подкатила тошнота, и я, придерживая рукой рот, побежала в ванную комнату. В желудке ничего сложнее вчерашнего канапе не нашлось, но и оно нашло свою кончину в сливе унитаза. Привалилась спиной к холодному кафелю. Как же я совсем справлюсь? Марат не оставил никакой весточки. Раньше я всегда знала, куда он ушел. Или считала так. А теперь все стало таким неопределенным, как и вся моя будущая жизнь. Проверила свой депозитный счет. А у меня имелись кое-какие сбережения. Впрочем, честно говоря, они образовывались лишь потому, что все траты нес Марат. А мою скромную зарплату искусствоведа я тратила на всякие мелочи. Но плохо не это. Плохо то, что идти мне было некуда. Таких, как я, называли раньше трудными подростками. Потому что не раз сбегала из дома. Но мало кто понимает, как порой невыносимо жить в одной квартире с собственной роднёй. И возвращаться в отчий дом я была не готова. Одна мысль об этом вызывала во мне жуткий страх. И Марату отлично известно, что мне не за чью спину спрятаться. Пыталась заставить себя достать чемодан, чтобы покидать в него одежду. Но ничего не получалось. В руках словно не осталось сил. Маялась, ходила по квартире, ища пятый угол, пытаясь собрать себя по кусочкам, понять, где смогу найти приют на первое время. Но дельных мыслей не приходило. Надо все же обсудить с Маратом будущее. У нас ведь будет общий ребенок, чтобы между нами не случилось, а малыш должен знать отца. И, может быть, мы даже сумеем найти какой-то выход из этого тупика. Хотя я себе этого не представляла. Вообще не представляла, как мы сможем общаться с Маратом, как знакомые, но больше не как муж с женой. Подобные размышления ничего, кроме боли, не приносили. Вздрогнула, когда раздался дверной звонок. Марат бы воспользовался ключами. Его мать? Но когда я распахнула дверь, за порогом увидела уже знакомую девушку. Любовница Марата стояла передо мной, холеная, одетая с иголочки, в коротенькой шубке и кожаных брюках, словно желая показать мне, почему мой муж предпочел меня ей. «Просто коллега», как назвал ее Марат. «А что он ей говорил про меня? Что не спит со мной и не любит? А любит только ее?» Или какие фразочки обычно говорят мужчины, изменяющие своим женам? «Вы?» – единственное, что я смогла вымолвить. Ангелина медленно смерила меня взглядом. Вновь. Будто все никак не могла взять в толк, почему такой мужчина, как Марат, выбрал меня. «Нам нужно поговорить», – нагло заявляет. Где-то в мозгу всплывает избитая фраза, которую мог бы шептать мне черт, сидя на правом плече. Ты должна бороться за свою любовь. Ты ведь не видела самого секса. Может, Марат не врет, и дальше поцелуев не зашло? Я почти уверена, что, согласись я простить Марата, он бы все же остался со мной. Нет, качаю головой, уходите. Ты должна кое-что знать. Я беременна от Марата, и я ради него готова на все. А ты? Что ты можешь дать ему, раз до сих пор не смогла подарить ребенка?